Остров Милит. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Милит, нынешняя Мальта. Местные жители оказали нам немалое человеколюбие. Был дождь и холод, и они разложили огонь и приняли всех нас. Павел набрал множество хвороста и клал на огонь. Вдруг, ехидно выйдя от жара, повисла на руке его. Ехидными в древности называли наиболее ядовитых змей. Оцепеневшая от холода при действии тепла, змея очнулась и выползла из хвороста. Теперь на Мальте нет ядовитых змей, по преданию их не стало со времени события с апостолом Павлом. Островитяне, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить». Но Павел спокойно стряхнул змею в огонь, не потерпев никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или что он внезапно упадет мертвым, но, видя, что время идет, а с ним не случилось никакой беды, переменили мысли и стали говорить, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова по имени Публий. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал больной в горячке, страдая болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки, исцелил его. После этого и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почестей, а при отъезде снабдили нас всем нужным.